сюда, сюда!» Он ушел на тискающую аллею. «Стой, сбавь ход!» «Почему?» «Это тупик». Стражники остановились. Дубин знал, что сейчас мозг группы он. Даже несмотря на то, что Детрит, сияя от гордости, теперь считал кирпичи во всех стенах подряд. Почему они гнались за этим типом через весь город? Потому что он убегал. От стражников нельзя убегать. Воры показывают лицензии. Нелицензированные воры-стражи не больно-то боятся. Весь их страх тратится на гильдию воров. Наемные убийцы всегда чтут букву закона, а честные люди не бегают от стражников. Сноска. Аксиома «Честным людям полиции можно не бояться» в данный момент пересматривается апелляционной коллегией по пересмотру аксиом. Конец сноски. Если ты убегаешь от стражи, значит, ты совершил что-то дурное. Происхождение названия аллеи, к счастью, затерялось во мгле веков, но со временем название это стало вполне соответствовать действительности. По мере того, как надстраивались верхние этажи зданий, аллея превращалась в тоннель, и теперь над головой можно было разглядеть лишь клочок неба. Дубинс выглянул из-за угла и всмотрелся во мрак. Щелк, щелк. Странные звуки доносились из кромешной тьмы. «Детрит!» «Да?» «У него было оружие?» «Только палка какая-то». «Но я чувствую запах фейерверков». Дубинс очень осторожно убрал голову. Фейерверками пахло в мастерской крюкомолота. И господин Крюкомолот закончил жизнь с огромной дырой в груди. Чувство выразимого ужаса. Ужаса, который намного более конкретен и ужасен, чем невыразимый, постепенно охватило Дубинса. Это чувство было сродни тому, которое испытываешь, когда играешь по-крупному, а твой противник неожиданно улыбается, и ты вдруг понимаешь, что тебе очень-очень повезет, если ты сохранишь хотя бы рубашку. С другой стороны, он мог представить себе лицо сержанта Колона. «Сержант, мы преследовали через весь город человека, загнали его в тупик, а потом развернулись и пошли себе своей дорогой». Он обнажил меч. «Младший констебль Детрит!» «Да, младший констебль Дубинс». «За мной!»